Всем привет, ребята, это адский коллектив. Мы играем музыку и дрочим в презерватив. Помойки ковыряешь, я еще пожрать. И дохлый брат, и вынужден плевать. Меня выгнали с работы, и теперь мне нечего хавать. И вообще теперь нехуй делать, кроме как за хуй себе лапать. Среди прокладок и кривых огурцов я нахожу чем полакомить листов. На мне обосранные трусы, от меня воняет за километр. Если бы я был машиной, не нужно было бы промыть инжектор. Ибо изо рта разит забродившим салом. Но я перебиваю этот запах вонью из анала.